Рубль 60 – не деньги. Возле метро «Новые черемушки» в ларьке продавались шапки-невидимки. Шапки были бежевые, с помпончиком на макушке, походили на лыжные, и их никто не брал. Я остановился возле ларька, повертел в руках шапку и спросил у продавщицы: «А почему никто не покупает?» «Вегоневая», — равнодушно объяснила продавщица. Я пощупал шапку. Она действительно была не шерстяная и, видимо, холодная. «Ну, будете брать?» — высокомерно спросила продавщица. Она была молодая, с высокой прической, и держала ее на голове гордо, как олени держат рога. «А сколько стоит?» — виновато спросил я. «Рубль 60», — сказала продавщица. «Деньги, что ли? Больше пропьете, и толку чуть. А тут все-таки шапка». «Рубль 60 не деньги, а все-таки шапка». «Вам какую?» «Да все равно, можно эту». Продавщица взяла шапку, на которую я указал, надела ее себе на голову и пропала. Я растерялся. Вообще меня удивить очень трудно, почти невозможно. Я тонко чувствую корни жизни, все могу понять и объяснить, но здесь я ничего не мог понять. Продавщица тем временем сняла с головы шапку и снова возникла. «Включает?» — равнодушно спросила она. Ей было все равно, каким товаром торговать. «Не понимаю», — сознался я. Удивление и растерянность еще не осели во мне. «Я пропадала или не пропадала?» — уточнила продавщица. «Пропадала». «Значит, включает», — успокоилась продавщица. «А то, знаете, сейчас холодно, шапки портятся, которые вовсе не включают, а которые наполовину. Завернуть вам?» «Не обязательно». Я взял шапку, отошел от ларька, надел поплотнее на голову и отправился на работу. Главное в жизни — правильно расставлять акценты, уметь видеть, что важно, а что не важно. Если, например, в метро тебе давят в спину и ходят по ногам, надо понимать, что это явление временное. И вот стою я в шапке-невидимке, стиснутой со всех сторон, и чувствую плечи своих современников. Возле меня в минусовом расстоянии стоит деревенская женщина в шали и плюшевой жакетке. На шее у нее, как олимпийский венок, висит гирлянда сушек. «Мать!» — обиженно говорит кто-то за моей спиной. «Встала, как памятник, подвинься немножко». Я включен, и там, где я стою, пустое место. Бабка двигается в эту пустоту, но она заполнена мной. «Куда я подвинусь-то?» — огрызается бабка. Она так оглушена городом, цивилизацией и своими узлами, что ничему уже не удивляется. «Вот деревня!» — сердится человек за спиной. Можно бы повернуться и двумя пальцами взять горожанина за нос, за самый кончик, чтобы умел расставлять акценты в жизни. Но, с другой стороны, стоит ли хватать за нос человека, который не умеет расставлять акценты и, видимо, сам страдает от этого? Ему от этого еще хуже. Я прохожу мимо вахтера без пропуска и направляюсь в свой корпус. Институт у нас большой, целый город. Руководит институтом Копылов, лауреат 3 премий. Копылов — гений. Ему ничего не стоит выдумать новый самолет и открыть новый закон. При этом он не кричит «Эврика», как Архимед, а просто откидывается на спинку рабочего кресла и делает пружинищие разводы руками в стороны. Я завидую Копылову, как Сальери Моцарту. Завидую потому, что он гений, а я просто способный человек. Я, может быть, могу выдумать самолет, но на это уйдет очень много времени, потому что я буду отвлекаться. А Копылов ни на что не отвлекается. Все остальное ему неинтересно, но это не значит, что он рассеянный и близорукий, как описывают ученых в литературе, роняет на ходу стулья, ходит в разных ботинках. Копылов точен. Никогда, никуда не опаздывает. У него потрясающие запонки с рубинами и модная стрижка. Иногда я встречаю его и здороваюсь, и он отвечает и идет дальше. В статье В. Терещенко «Как вести себя управляющему» сказано: «Каждый подчиненный работает лучше, если он видит, что начальник его замечает». У меня есть хрустальная мечта в жизни. Я мечтаю, чтобы в один прекрасный солнечный день любого времени года Копылов заметил бы меня, подошел и протянул руку. «Здравствуйте, Слава», — сказал бы гений Копылов. «Здравствуйте, Игорь Ростиславович», — вежливо ответил бы я. «Ну, как дела?» «Спасибо, потихоньку». «А как жизнь вообще?» «Как когда?» «А я вот, знаете, замотался то в Африку, то в Америку. Некогда сосредоточиться». Мы бы, понимающе, помолчали, и я бы сказал: «Запонки у вас в большом порядке». «Ага», — обрадуется Копылов, — «жена купила». Мы улыбнемся друг другу и пойдем каждой своей дорогой. Он к себе, я к себе. Но придя к себе, я бы сел за стол и тут же, буквально тут же, изобрел круглое крыло и поместил бы его сверху самолета, как верхний плавник у рыбы. Копылов взял бы в руки мой чертеж, поглядел вдаль и прищурился. А Гена с восхищением бы выругался. А Саша тут же сел бы и написал заявление об уходе. Сегодня 14 февраля. Прекрасный солнечный день. Я поплотнее натягиваю на уши свою шапку и сворачиваю от своего корпуса к главному. Я иду к Копылову, мимо постов, мимо секретарей, и стараюсь при этом не чихать и ступать осторожнее. Копылов работал. Он сидел за столом лицом ко мне и что-то писал на листке. Может быть, выводил теорию относительности, забыв, что ее однажды открыл Эйнштейн. Я осторожно прикрыл за собой дверь, прошел к столу и сел в кресло против Копылова. Я приблизительно представлял, как все будет выглядеть. Сейчас я сниму шапку и возникну. Копылов долго будет смотреть на меня, а потом тихо спросит: «Когда вы вошли?» «Только что». «А кто вас пропустил?» «Никто. Я сам пришел. В шапке-невидимке». Я улыбнусь и протяну ему шапку. Копылов рассмотрит со всех сторон, скажет: «Полупроводники», и вернет обратно, и посмотрит на меня. Не вообще, а на меня. Но все выглядело совершенно иначе, чем я представлял. Я снял шапку и возник. Копылов поднял на меня глаза, но не удивился и не испугался, как я предполагал. Он посмотрел куда-то мне в переносицу, потом прищурился и стал что-то быстро писать на листке. Видимо, ему в голову пришла подходящая мысль. Я растерялся, но ничего не сказал. Я осмотрел на его лоб, на челюсть, немножко выдвинутую вперед. Копылов работал и был в этот момент похож на виолончелиста Ростроповича, когда тот играет элегию Массне. Я надел шапку и исчез. Копылов не заметил. Тогда я дождался, когда он поднимет голову, быстро стащил шапку и возник прямо перед его лицом. Копылов стал смотреть на меня, и это продолжалось долго, минуту или две. Я попробовал даже слабо улыбнуться, но лицо Копылова оставалось бесстрастным. И я понял. Он смотрит на меня и меня не видит. Он был сейчас далеко, со своими несозданными самолетами, неоткрытыми законами. Я не имел к этому никакого отношения, а значит, я не существовал вообще. И если даже я встану сейчас вниз головой и пройдусь по кабинету на руках, это тоже ничего не переменит. Я поднялся, сунул шапку в карман и пошел из его кабинета. Когда я вышел, секретарша Копылова вытаращила на меня глаза. «Вы когда вошли?» — испугалась она. «Только что». «А кто вас пропустил?» «А я сам пришел. В шапке-невидимке». Я вытащил из кармана шапку и показал секретарше. «Синтетика?» — заинтересовалась она. «Вегоневая». Секретарша не поверила, посмотрела на меня и улыбнулась. Ей нравились молодые и веселые сотрудники. Я подхожу к своему корпусу. Представляю, как появлюсь сейчас в своей шапке, как включусь и выключусь. Ирка завизжит. У нее преобладает первая сигнальная система. Реакции примитивные. Гена восхищенно выругается. Он ругается во всех случаях. И когда сердится, и когда радуется. Железнов скажет, чем бы ни заниматься, только не делом. Для Железнова дело превыше всего. Гришка Гарин быстро спросит, сколько платил? 60 рублей, быстро скажу я. Даю 3, скажет Гришка, продай. А мой друг Саша ничего не скажет. Даже не посмотрит. Он мне не верит. И все, что идет от меня, внутренне вычеркивает. Ему кажется, что я постоянно выпендриваюсь, и это основное дело моей жизни. Я защитил диплом, который хотели зачесть как диссертацию, не потому что я умный и много работал, а всем назло. У меня была самая красивая девушка не потому, что она мне нравилась, а чтобы все завидовали. И сейчас я пришел в шапке-невидимке, чтобы все побросали свои дела и занимались одним мной. Саша ни за что не поверит, что я купил ее в ларьке за 60 рублей. И если я когда-нибудь умру, Саша даст голову на отсечение, что я умер только для того, чтобы обо мне поговорили. Иногда, особенно когда выпью, мне хочется позвонить Саше по телефону и сказать: «Мы с тобой 5 лет учились на одном курсе, играли в одной команде и даже дружили когда-то. Как получилось, что ты меня совершенно не знаешь? Я ведь не такой». Но я никогда не позвоню ему и ничего не скажу. Когда я вошел в комнату, все работали на своих местах и о чем-то оживленно спорили. Начало спора я не застал, и меня это не интересовало. Я встал поближе к окну, так, чтобы всем было удобно на меня смотреть, взялся за помпончик и приготовился к аттракциону. «Потому что Славка не сексуальный», — возразила Ирка. «При чем тут?» — удивился Гена. «При том, половая система имеет прямое отношение к таланту». Я растерялся. «А почему вы решили, что Слава не сексуальный?» — спросил Железнов. Я не ожидал, что его может заинтересовать эта тема. Я думал, его интересует только работа. «Мне совершенно не хочется его обнять», — сказала Ирка. «А он хочет, чтобы ты его обнимала», — уточнил Гришка Гарин. Я мысленно поблагодарил Гришку за эту реплику. «Но дело не в этом», — Ирка встала. «Сейчас она произнесет речь и окончательно зачеркнет меня в глазах родного коллектива. Я решил, пока еще не поздно, сдернуть шапку, но в это время Железнов спросил: «А почему Славы нет на месте? Он что, болен?» «Он здесь», — не оборачиваясь, сказал Саша. «Вы его видели?» — уточнил Железнов. Его интересовала трудовая дисциплина. Саша обернулся и посмотрел прямо мне в лицо. «Видел», — сказал он не Железнову, а мне. И потому, как он точно на меня смотрел, я понял, он меня видит. Никто не видит, а он видит. Я стоял посреди комнаты и слушал, как говорили обо мне. И чем дольше я стоял, тем невозможнее становилось снять шапку. Получалось, что я подслушиваю. Я на цыпочках двинулся к двери, осторожно действуя между столами и стульями. Когда я проходил мимо Саши, мы обменялись с ним взглядами. «Пока», — сказал мне Саша. Я небрежно помахал кистью в воздухе, как кинозвезда, выходящая из самолета. «Что?» — спросил Гена. «Я не тебе», — сказал Саша. Я вышел из нашего коридора и направился к проходной. Я думал о том, что не безразличен Ирке, и о том, что Копылов меня не заметил, а Саша заметил. Может быть, это произошло, потому что Копылов не думает обо мне, а Саша занят этим постоянно. Я вспомнил лицо Копылова, когда он работал. Вряд ли я со своими правильными чертами смогу достичь когда-нибудь такого лица. Я иду по улице в шапке-невидимке, смотрю по сторонам. Я всех вижу, а меня не видит никто. Я свободен. Могу делать все, что хочу. Могу, например, зайти в ювелирный магазин и украсть самый крупный бриллиант. Но я не делаю этого, потому что бриллиант мне не нужен. Если бы я был стекольщик, он понадобился бы мне для того, чтобы резать стекло. А я не стекольщик. Я конструктор. Мои орудия производства — карандаш и талант. Карандашей у меня сколько угодно. А талант нигде не украдешь. Хорошо бы. Где-нибудь возле парка культуры имени Горького продавали бы в ларьке талант, любовь, надежду по килограмму в одни руки. Я поехал бы туда и набрал бы целую хозяйственную сумку для себя и для своих знакомых. Но счастье на углах не продают, а продают апельсины. Можно на худой конец купить апельсины и раздавать прохожим вместо счастья. Идет, например, человек, усталый и разочарованный, ничего хорошего для себя не ждет, и вдруг по воздуху к нему подплывает апельсин, круглый, оранжевый, как солнце вечером. Но с другой стороны, подплывающий по воздуху апельсин может навести человека на мысль, что он не справился с противоречиями жизни и тихо сошел с ума. И в этом случае апельсин доставит ему больше огорчения, чем радости. Поэтому я не совершаю никаких поступков ни в ту, ни в другую сторону. Я могу делать все, что хочу, но я ничего не хочу. Просто иду, дышу и гляжу. Как-то Гришка Гарин принес на работу анкету из английского журнала Life. Анкета задавала вопросы типа: «Сочувствуете ли вы пьяным? Как относитесь к чужим детям в возрасте до года? Считаете ли возможным изменить своей жене?» На вопросы надо было отвечать «да» или «нет», ставить плюсы или минусы. В зависимости от сочетания плюсов и минусов определялся характер. В результате выяснились характеры. Ирка – дитя с неразвитым вкусом. Железнов – мрачный тиран. Саша – борец за правду с мещанским уклоном. Гришка – араб по натуре, без мещанства. Я – обиженный обыватель. Там был еще один характер – интеллигентный человек. У меня не хватило до интеллигентного человека одного плюса. Если бы шапка-невидимка попала на голову Гришке Гарину, он перессорил бы 3 или 4 государства, съездил в Париж, ограбил там Национальный банк, потом с деньгами женился бы на экс-шахине Сарейе и вернулся в Советский Союз, чтобы похвастать. Гришка – араб по натуре, без мещанства. А я – почти интеллигентный человек. Самое большое, на что я способен, сбежать с работы и пойти в кино на дневной сеанс на 14:00. Картина только что вышла, вечером на нее не попасть, днем тоже. В кассу за билетами выстроилась длинная очередь. Можно, конечно, пройти без билета, но тогда я буду стоять весь сеанс. Гришка наверняка бы прошел без билета и сидел бы на самом лучшем месте. А я добросовестно встаю в самый хвост и жду своей очереди. Ботинки у меня холодные, шапка вегоневая, рукавиц нет вообще, я их теряю или забываю в такси. И я стою, дую на пальцы, подплясываю, делаю множество мелких бессвязных движений. Хорошо, что меня не видно. Когда подошла моя очередь, я снял шапку и сунул голову в окошечко к кассирше. Но в это время меня дернули за рукав. Я вытащил голову из окошечка, оглянулся и увидел женщину лет 60 или 70. В этом возрасте я не вижу разницы. Она стояла в очереди следом за мной и все время наступала мне на пятки. «Привет!» — неожиданно современно отозвалась женщина. «А вы откуда взялись, как из-под земли?» «Я стоял», — с достоинством объяснил я. «Молодым, значит, везде у нас дорога, а старикам, значит, везде у нас почет. Не давать ему билета!» Дружно распорядилась очередь, которая состояла преимущественно из стариков. Я открыл рот, но потом закрыл обратно. Я не умею спорить, когда не чувствую контакта с аудиторией. Определенно, я отношусь к человечеству лучше, чем оно ко мне. Я выбираю Гришкин вариант, прохожу без билета и сажусь на самое лучшее место в 10-м ряду. Сижу и жду, что сейчас будет. А будет следующее. Появится нервный зритель и займет место согласно купленному билету. Ничего не подозревая, он сядет ко мне на колени, потом вскочит, наберет полные легкие воздуха и заорет. Я тоже вскочу и побегу вдоль ряда по ногам. Весь ряд вначале окоченеет от ужаса, а потом начнется тихая паника. Я кручу головой, ищу глазами своего зрителя. Но зритель не пришел. Может, передумал идти в кино, а может, сел куда-нибудь на другое место. Свет потух, начался киножурнал. Я снял шапку, вытянул ноги и стал смотреть на экран. На экране по болоту шли вьетнамские партизаны. Сначала показывали вязнущие сапоги, потом лица. Сзади меня постучали по спине. Я оглянулся и увидел мальчика. «Дяденька», — шепотом сказал мальчик, — «мне за вами не видно». Я достал из кармана шапку и надел ее на голову. «Дяденька», — снова постучал мальчик, — «мне за вами мутно».